Я думаю, что только молитва – это тоже очень важно, потому что, наверное, все испытали, что молитва – это непростой труд. То кажется, все очень просто. Пришел, и имеешь нужду, и имеешь желание, и молюсь. Но я ни разу говорю, просто уже повторяюсь. Мы можем беседовать час-полтора, можем разбирать вопросы час-полтора и больше даже. Петь можем, а помолиться час-полтора, ставши на колени. Ну, если так и получилось, то мы навсегда запомним, как подвиг какой-то совершили. Оказывается, молиться – это не так просто, это не так легко. Хотя, допустим, мы молимся не заученными молитвами, не в стихотворной форме, как, допустим, в православии, там все заучено. Молимся своими словами от сердца, но молиться, оказывается, не так-то просто. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день Господь помог нам именно вот понять все это, что... И все начинается с молитвы. Мне иногда говорят, спрашивают, различные нужды есть, различные проблемы. Но я, допустим, знаю, так говорит Священное Писание, что решение всех проблем, какой бы сферы нашей жизни они ни касались, эти проблемы, они будут решаться только тогда, когда мы начнем это дело с колен. Молитва, если мало молитвы, одной молитвы с постом, что есть, то, наверное, трудно очень, не так легко и просто. И я помню, я тоже не раз повторял, когда... Я еще был, так сказать, 30 лет назад и с молодежью, но иногда говорили так, какие-нибудь проблемы, говорили, ты иди, говорит, брату Николаю посоветуйся. А молодежь говорила так, а мы знаем, что сказать, мы скажем, надо молиться. Потому что мы уже и не пойдем. Мы знаем, что он скажет. Вот люди хотят найти сотни методов, сотни способов, как решить проблему, только не молиться, а их нет. Если и есть ключ к решению каждого вопроса, чтобы его найти, то надо помолиться хорошо. Как начать, как хочешь, что сказать. Кажется, ну, что сказать? Все даже найдется что-то сказать, но иногда мы начинаем что-то говорить, а после говорим, зачем вообще это говорили? Надо было вообще помолчать, то лучше было бы. Потому что говорили, да не то, что надо. И поэтому я сегодня обращаю внимание на это, и мы будем молиться. Но я просто хочу прочитать одну место из Священного Писания, чтобы еще раз через него просмотреть жизнь нашу, потому что иногда бывает так, не получаем ответа потому, что что-то не так делали, как надо. И в Писании написано, что Бог грешников что? Не слушает. Он их слушает всегда, только в одном случае, когда они просят прощения, Господи, прости меня. А все остальное, дай мне то, дай мне то, дай мне то. Это говорит, не та молитва, что надо, ты находишься вон на самом дне, хочешь неизвестно что. Я же не могу тебе отвечать на эти вопросы. Поэтому вот единственное, что Бог всегда слышит, и то иногда требует этой молитвы не просто пятиминутной, а больше гораздо. Вы знаете, есть такое понятие, и учили иногда так, что же Богу много говорит. Он же все равно знает, что ты хочешь, без твоей молитвы. Но на деле, на самом деле, так Бог знает, да. Но не может отвечать, если нет просьбы к нему. Это закон такой. Потому что я недавно говорил, мышь подчеркивал, почему Бог не может отвечать. Говорит, всякий делает грех, если раб греха. А если раб греха, то уже это раб дьявола. И он уже будет давать награду свою, а не Бог. И потому Бог не может отвечать на такие молитвы. Потому что дьявол претензии предъявляет. Это мой человек. Хоть в собрание ходит, но делает грех, я ему буду давать награду. И ты чего ты вмешиваешься? Чему ты вмешиваешься? Вы, наверное, слышали, когда люди неверующие говорили, ну, если бы был Бог, то он такое не допустил бы. Однако его нету поэтому. Я всегда говорю, а сколько ты ему молилась этому Богу? И вообще-то ты с Богом дело имеешь или не, вообще никакого? То при чем здесь Бог? Живешь своей жизнью, никогда даже не поблагодарила Бога за хлеб, кусок хлеба и так далее. А когда беда, то ты Бога винишь. При чем тут Бог? Ты в другом государстве находишься. И кому ты служишь? А тот тебе и дал награду, тот тебе возмездил, это болезни, это проблемы, это черви развалины, почему здесь Бог? И вы очень хорошо знаете этот порядок, почему молитва очень нужна сегодня, потому что по молитвам только Бог делает дело. Если даже не понимать, зачем, мы иногда вот некоторые советы Божьи вообще не понимаем, почему Бог такой совет дал. Вот читаем, думаю, как это? Тебя проклинают, а ты благословляют. За что его благословляют? Ну, коли оно Богом написано, значит, есть смысл этого. А я его просто не могу понять, в чем он заключается. Значит, так написано, значит, так написано. И вы помните, когда отец говорил своему сыну Иисусу Христу, это псалм, это первые псалмы, там написано, он говорил вот так, прощу меня и дам тебе народы в наследие. И пределы земли в обитание твое. Вот своему сыну, которого послал на землю в свое время, чтобы спасти человечку, он говорил, прощу меня, я тогда дам тебе. Вот без просьбы не бывает ничего. Поэтому, если даже Бог что-то нам предназначил дать, то это надо просить. А вот то, что не предназначено, вообще и просить не надо, оно пользы не принесет никакой. А вот то, что Бог хочет дать, надо просить. И потому я сегодня пока что не начинаю, но сегодня это молитвенное общение, просто напоминаю, почему надо просить. Сегодня в мире люди поделены границами национальными, государствами, расами, мужской пол и женский. Это все деление. А у Бога есть только две категории людей, которые Ему служат и которые Ему не служат. У Бога есть два государства. Одно дьяволу принадлежит, другое Богу принадлежит. И вы знаете закон, который существует, что одно государство не имеет права вмешиваться в дела другого государства. Правда? Законы отличаются, нормы поведения отличаются. И если кто-то начинает вмешиваться одно государство в дела другого, то говорит, какое право имеется вмешиваться? Но есть одно но, когда государство имеет право вмешиваться. Это когда граждане другого государства пишут письма, проникают в посольство и просят политического убежища. И тогда для этого государства, у посольства, которого пришли те, которые помощи просят, оно пишет ноту протеста и говорит, что у вас там делают, а у вас какое дело? Да у нас в посольстве сидят люди, просят заступничество. Что у вас там происходит? И это право вмешиваться, вот только тогда, когда мы просим у Господа милости, просим вмешательства, мы просим, тогда может вмешиваться в дела неверующих людей. А без молитвы не может, по своей святости. Дьявол говорит, тебя не просят, чего ты лезешь? Ну тебя ж не просят, они пьют, они курят, они довольны этим. Что ты вмешиваешься? А когда мама и папа молятся верующим, Бог говорит, меня просят. Меня мои люди просят. А теперь, а тогда я не могу не вмешиваться, я буду вмешиваться. Я буду преграды ложить. Этим детям, я как пример провожу, немножко чуть-чуть концентруя внимание на конкретных деталях вот нашего вопроса. Я не дам успеха добиться, потому что меня родители просят за это. Они хотят, чтобы не спасенные были, не просто имели образование, не просто кусок хлеба имели, лишь что спасение имели. Поэтому я вмешиваю. Да, они не просят. Они даже говорят, не молись за меня, да как вот продолжать, я не хочу. А Бог вмешивается, потому что кто-то хочет. Поэтому вот эти молитвы, которые мы сегодня произносим, они очень нужны. Но я буду читать одно место Священного Писания, И оно будет в чем заключаться? Что все-таки Бог смотрит на то, как мы себя ведем. Как мы относимся к делу Господню. И обращает на это внимание. Я просто обращу внимание сегодня. Я буду читать из 5 главы Исаии, 5 главу с 1 стиха. Она начинается так. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего. У возлюбленного моего был виноградник на вершине утушненной горы, и он обнес его ограду и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что я делаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении. Не будут ни обрызывать, ни вскапывать его. И зарастет он чернами и волцами. И повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа. И есть дом Израилев, и мужи Иуды, любимое его насаждение. Вот, пожалуйста, что произошло. Я хочу сказать, что это написано во время Ветхого Завета. И может быть кому-то покажется, что сегодня вообще-то и не стоило бы читать. Другое время, это время благодати, это время закона. И отношение Господа немножко другое к людям. Как? Не в отношении греха, а в отношении последствий. Раньше было побить камнями, повесить его, спалить. Да теперь Бог так не делает, хотя к греху более строгое отношение, чем тогда было. Но я бы можно, я еще одно место прочитаю, Священное Писание, чтобы сегодня, ну, с полным основанием обратить внимание на эту пятую главу Исаии. Я читаю из Евангелия от Марка, это будет 12 глава, слушайте, что написано с самого первого стиха. Это уже Христос говорил и учил людей, которые же вот-вот-вот уже благодать Господня пришла. Хотя тоже еще было время закона. И вот что Евангелист Марк пишет. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник. Похоже на то, что я читал в 5 главе Исаии. Практически одинаково. И обнес его оградою. И выкопал точило, и построил башню, и отдав его виноградарю, отлучился. И послал свое время виноградарю слугу принять от виноградаря плодов из виноградника. Они же, схватившие его, били и отослали ни с чем. Опять послал с ним другого слугу, и там камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, многие другие, то били, то убивали. И ниже еще одного сына любезного ему. Напоследок послал и его к ним, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградарь сказали друг другу, это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство будет наше. И схвативши его, убили, и выбросили вон из виноградника. Что же делает хозяин виноградника? Придет и продаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. И там даже раз будет читали в Писании, что камень, который первые строители, он делся главой угла. Скажите, то же самое написано? То же самое. Только уже имеет в виду Господь нас уже. Уже не тот виноградник, уже Иуды Израиль, а нас имел в виду. Ведь Христа-то убили за виноградник, которым мы являемся сегодня. Уже не тот виноградник. Тот виноградник отверг Христа. И до сегодняшнего дня евреи еще не познали Господа так, как должно. И если еврей кается, то он уже не идет как еврей. Он наравне со всеми остальными. Говорит, теперь уже нет иудея, ни еллина, ни раба, ни свободного, всего одного Христе Иисусе. Потом я когда буду рассуждать вот на эту тему, то я хотел показать, что оказывается разница нет. То же самое, только немножко в более расширенном плане. И я на что прошу внимание? На самые первые стихи, я когда вел разбор, то я как раз на это обратил внимание. Вот Исаия говорит, «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его». И дальше идет песнь. Что значит? Насадил виноградник, отборные лозы, значит, поставил ограду, выкопал точилу и так далее. Это песня. Но кем она рождена? Он говорит, это песня моего возлюбленного. Он мне ее дал, а я теперь ее пою. То, что он мне дал, прошло через меня, я ему и возвращаю. Вы знаете, что вот это Священное Писание говорит нам? Что Бог устраивает то, что Он дал нам. И вот, а теперь вот то, что я вас научил, что я вам дал, вы верните мне. И вот этим служите мне. Мне не надо вашего, лично вашего. Вот вы сделаете то, что я предложил вам сделать. И вот эта песня настолько вот отточенная, я тоже на это обращал внимание. Вот, что такое вообще песня? Сначала надо, чтобы кто-то стихотворение сложил. Наверное, таких вундеркиндов, которые могли бы и стихотворение написать, и музыку сочинить, и спеть, да, чтобы, наверное, нету. Как правило, это три личности. Это стихотворец, который не просто пересказал, у стихи переложил что-то, а нашел там изюминку, точное выражение, поработал над этим. Вы помните, Кисян говорил так, что старался екрещиаст подыскивать изящные изречения. При всем том, у него была мудрость Божия, в нем жил Дух Святой, это Соломон. И не сразу пришло, старался, то есть вложил в свое старание все, свое умение, и вместе с Духом Святым они стихотворение сочинили. А потом что еще надо? Еще надо композитор, которого музыка соответствовало бы стихам, мажорное, минорное, какая там на что есть. Вот перепутайте одно с другим, и если музыка не соответствует словам, не будет той гармонии. Вот насколько непросто сегодня для нас угодить Богу. Вот эта песня, он дал в содружестве, стихотворение было написано, потом дал музыку, а потом еще что надо? Надо, чтобы исполнитель с нормальным голосом, не любой же споет. Если вот эти двое, что делали от и до, но если я спою, то, наверное, скажут, слушайте, ну что-то тут не то, что у меня голоса нет. Я не знаю, как это делать. И вот чтобы песня, она получилась. И вот что в этой песне написано. И потому, если это все так, то нам следует обратить внимание на это. А что же Господь хотел сказать нам на сегодняшний день? И вы знаете, что Он хотел сказать? Я буду короткий, постараюсь быть коротким. Он говорил так, что я, значит, не только насадил лозы, отборные. Вот как-то Бог отобрал же вас из мира на сегодняшний день. Когда мы понимаем отборное, значит, что-то необыкновенное нашлось. Я не знаю, что у вас нашлось, я не знаю, что во мне нашлось. Но Господь неоднократно говорил, что говорит, было много плохого там этого человека, но в нем нашлось нечто хорошее. Я не думаю, что у вас все было хорошо и у меня. Но нашлось нечто хорошее. И тогда Господь не обратил внимания на все остальное. Нашлось нечто хорошее. Вот как он увидел вот это? Только он может дать ответ сегодня, когда он увидел это? Что это было хорошее? Но нашел. Это были же отборные лозы, потому что он отобрал. Он бросил призы, чтобы покаятись. И вот как тут это нечто хорошее, что там было, я не знаю. Но все-таки отозвались на этот приз. И насадил. Насадил. И обнес оградою. Что сегодня за ограда у нас? Прежде всего, это кровь Христа, защита от греха и преступлений. И она сегодня действует. Как только мы что-то сделали не то, что надо, мы просим Господа: Господь, прости мне это дело, Бог прощает. А похоти, которые есть, кровь Христа покрывает, она течет непрерывно. Если это не проявляется в жизни, если даже есть в сердце, то кровь Христа течет непрерывно. Кровь Христа – красная кровь, и грех тоже имеет красный цвет. И когда Господь Отец смотрит через кровь Христа на нас, то Он как бы не видит греха, который у нас. И мы имеем спасение, за что благодарим не Богу. А еще ангелы нас охраняют. Если эта ограда была бы снята, то нас давно на земле не было бы. И вообще хочу вспомнить моменты, когда вы говорили, или в рубашке родился, или что-то случайно. Говорит, еще немножко меня не было бы. Но этого не случилось. Это не в рубашке родился, это не случайно. Это воинство небесное оберегало. И вот здесь Господь говорит, что Он сделал. Построил башню посреди его. Вот там церковь наша. Это то, где истина преподается. Это то, где выскрылись в свое время от греха. Нигде не находили помощи. Все были советы, не достигающие цели. И только когда пришли в церковь, как у башни спрятались.